Из полученных рапортов командиров миноносок, к большому удивлению начальства, выяснилось, что боеспособности не потерял никто. Правда, только благодаря небольшой продолжительности такого перехода. Пользуясь ослабшей волной, вся мелочевка спешно откачивала набравшуюся внутрь воду. Их максимально простые, если не сказать примитивные, механизмы не пострадали. Уцелело и вооружение. Как ни странно, с миноносок не смыло ни одного десантника. Почти все они имели морскую выучку и потому вполне сносно перенесли переход, хотя, конечно, вымокли до нитки. Хорошо, что оружие и боеприпасы еще до выхода убрали вниз. На мостике флагмана десантных сил пошутили по этому поводу, сказав, что обычная пехота, даже если бы и умудрилась удержаться на заливаемых волнами узких покатых палубах, после такой болтанки атаковать смогла бы только ползком, вгоняя противника в ужас своим видом, а еще больше зловонием. Поводом для комментариев стало то, что из трюмов транспортов уже заметно смердило. Присмиревшие и затихшие солдатики, плотно размещенные там вместе со своими ранцами, винтовками и пулеметами с пушками, под воздействием качки и духоты начали потихоньку избавляться от содержимого желудков. Еще не до конца оправившийся после полученной под Ляином контузии полковник Леш тоже чувствовал себя неважно и держался только благодаря тому, что мостик хорошо обдувало, и шутку не поддержал, предложив вместо того, чтобы зубоскалить, как-нибудь проветрить внутренности транспортов. При этом заметив, что им еще под японские штыки и картечь идти, сохраняя порядок в колоннах и по-прежнему не имея контактов с противником, достигли условленной точки, где десантная группа разделилась на три отдельных отряда. Поскольку все действия были уже заранее согласованы, никаких лишних сигналов не производилось. Первый отряд, состоящий из пяти миноносок под командованием мичмана Хладовского, к которым присоединились три минных катера, спущенных с транспортов, после небольшой задержки, вызванной переформированием и перестроением, двинулся к входу на японский секретный фарватер через узкий пролив между островами Хирада и Кюсю. Миноноски, охраняемые катерами, должны были еще до начала общего штурма высадить сводный отряд морской пехоты и штрафного штурмового батальона Тихоокеанского флота на северном берегу острова Осима у входа в Сосипский залив и захватить строившиеся там батареи скорострельных пушек. Предполагалось, что они уже вполне боеспособны и потому особо опасны, так как могут простреливать все подходы к узкому проливу между мысами Кава и Йорифуне, ведущему в сам Сосипский залив. По сути, две эти батареи являлись ключевой позицией всей обороны, поскольку гарантировали неприкосновенность минных заграждений на подступах к базе. После высадки штрафников миноноски предполагалось использовать для уничтожения мелких японских дозорных судов непосредственно у входа в залив и для нарушения связи между дозорами и берегом. Исходя из опыта предыдущей вылазки Хладовского и Черкашина, а также данных, полученных подводниками, скрытное проникновение малых судов с десантом до северного берега Осимы, при отвлекающих действиях западнее и южнее, считалось реальным. Второй отряд, состоящий из номерных миноносцев и трех миноносок, сразу начал прорыв через пролив Хирада на юг. Его единственной задачей являлось оттягивание возможных резервов северной группы дозоров противника к проливу Хирада, для облегчения прорыва миноносок к Осиме, а также рассеивание или уничтожение японских патрульных судов и сил их прикрытия в самом проливе и на ближних подступах к нему для безопасного прохода этим же маршрутом шедших следом транспортов с основными силами десанта. Предполагалось, что крупные корабли и миноносцы японцев к этому времени уже будут отправлены от Сосеба на юг, откуда, согласно плану, должна ломиться вся наша эскадра. Третий отряд десантной группы состоял только из вооруженных транспортов с пехотой на борту и трех пароходов-прорывателей, тоже имевших кое-какое вооружение. Задачей этого отряда до объединения с флотом было по возможности скрытно форсировать пролив Хирада без потери и повреждений и объединиться с броненосными отрядами, которые будут прорываться с юга. Точка рандеву намечалась западнее входа в Сосипский залив недалеко от острова Кура, который предварительно должны были осмотреть миноносцы и миноноски десантной группы. В дальнейшем на пароходы с десантом и прорыватели возлагалась самая главная задача первого этапа операции, своевременно обеспечить развертывание нейтральных партий для быстрого прорыва основными силами минных заграждений на подходах к Сасебо, а затем высадить экспедиционные силы для окончательного подавления береговой обороны и уничтожения береговых объектов в самой базе противника. Все действия броненосцев, крейсеров, миноносцев и миноносок на начальном этапе операции должны были, в первую очередь, обеспечить выполнение задач транспортов. В случае потери судов десантной группы либо неудачи с их прорывом к зонам высадки шансов на успех уже не было никаких. Из показаний японских моряков и офицеров, попавших в плен в ходе боев у Сасебо, после набега русских на Нагасаки и первой, считавшейся неудачной для противника атаки Сасебо, главнокомандующий военно-морским районом Сасебо контр-адмирал Самадзима Козунари составил подробный рапорт о произошедшем, отправленный им в ставку верховного главнокомандующего. Для детального разбора и устранения недостатков в обороне крепости в качестве официального представителя МГШ направили капитана первого ранга Арикова. После гибели плавбазы миноносцев Касугамару, которой он командовал, Арикова был прикомандирован ко 2-му отделу МГШ, где возглавил гидрографический департамент. Контр-адмирал Самадзима быстро нашел с ним общий язык, и вместе они разработали перечень первоочередных мер для повышения обороноспособности главных портов Японской империи, с которым Арикова и отбыл обратно в Токио. А начальник морского района Сасебо затребовал у главной квартиры организации плановых и регулируемых перевозок морем всех грузов из Симоносекского пролива в южном направлении вокруг острова Хирада, с обязательным уведомлением командования морского района о сроках, типах и количестве отправляемых судов заранее. В своем рапорте на имя морского министра он указывал, что сложившаяся к этому времени практика беспорядочного круглосуточного передвижения огромного количества небольших судов всех видов с чисто гражданскими экипажами, не имеющими представления о порядке организации патрульной службы, этими маршрутами в обоих направлениях делала совершенно невозможной организацию надежного контроля дальних подступов к крепости. Однако против этого активно возражал начальник управления связи и перевозок отдела армии ставки верховного главнокомандующего, поскольку тогда неизбежно резко сокращался объем грузов для армии, перевозимых через пролив Симоносеки к пунктам дальнейшей отправки. Так как по вине флота все графики снабжения войск и так уже были безнадежно сорваны, под давлением главного штаба морской министр Ямамото был вынужден уступить, отдав приказ Самадзиме организовать охрану этих перевозок таким образом, чтобы ни в коем случае не вызывать задержек в движении судов. Сами суда, хотя бы частично, обеспечить флотскими сигнальщиками. Для этого разрешалось задействовать, помимо остатков экипажей погибших кораблей, еще и гардемаринов военно-морской школы в Нагасаки. Но Самадзима сразу заявил, что в этом случае он рассчитывает получить хотя бы дополнительные силы для организации надежной, глубоко эшелонированной обороны единственного уцелевшего крупного порта и главной базы военно-морского флота империи на западном побережье. Соответствующая заявка им была составлена заранее. Однако, вопреки ожиданиям, в миноносцах ему сразу же отказали, так как тех, что оставались в строю во внутреннем море и на Тихоокеанском побережье, было явно недостаточно даже для непосредственного прикрытия самых важных портов, в том числе и столицы. Зато взамен выделили сразу 4 старые деревянные трофейные канонерки, снятые с дозора в лагуне Хамана, где их заменили новые береговые батареи. Кроме того, в Сасебо для расширения дозорной сети отправили несколько только что мобилизованных и дооборудованных дозорных пароходов и 3 вспомогательных крейсера. Также пришло распоряжение главной квартиры перевести из Южной Кореи в Сасебо 5 краткий отряд истребителей и 5 краткий отряд миноносцев. Вместо них в Фузане и Мазампа уже в ближайшее время предполагалось организовать еще 4 отряда какуты из мобилизованных корейских рыбацких шхун и паровых катеров, набираемых в Симоносеки и Майдзуру. Для вооружения первого из них 2 дня назад был отправлен пароход с минными аппаратами, пулеметами и малокалиберной артиллерией. Блокада Цусимы, оккупированной русскими, признавалась все еще первостепенной задачей, но охрана судоходства к югу от нее приравнивалась к ней по значимости. Поэтому делалось все, чтобы высвободить как можно больше мореходных боевых единиц для организации конвойной службы. Выделение для крепости сразу 2 минных отрядов было, конечно, очень хорошей новостью. Однако самым важным фактором, позволявшим в кратчайшие сроки повысить стойкость обороны, оказалось разрешение высшего флотского руководства на использование в системе укреплений Сосипского залива и его окрестностей современных скорострельных пушек, чей ремонт только что закончили в Сосипском арсенале, как трофейных русских, так и снятых со своих надолго вышедших из строя кораблей. Поскольку для обслуживания трофейных орудий «Сваряга» и потопленных в Порт-Артуре броненосцев и крейсеров первой Тихоокеанской эскадры не было в наличии достаточно подготовленных расчетов, всерьез на них рассчитывать не приходилось. Различия в системах пушек «Канни» и «Армстронга» были слишком велики, чтобы быстро подготовить нормальную прислугу для трофеев, даже несмотря на наличие большого количества снарядов для них, захваченных еще в самом начале войны вместе с русским пароходом, везшим их в Порт-Артур и зашедшим на бункеровку в Нагасаки. Зато из имевшихся в распоряжении вице-адмирала Самадзима 29 армстронговских 6-дюймовок, изъятых со складов, а также снятых с Микасы и Касуги силами арсенала Сасеба, уже удалось восстановить 18 орудий. Боеприпасов к ним на складах базы имелось в достаточном количестве. Еще набиралось свыше 20 исправных 76-миллиметровых стволов, также с приличным боекомплектом. Недостатков подготовленных комендорах, временно оказавшихся на берегу, также не ощущалось. После потери большинства крупных единиц флота в Цусимском бою остатки их экипажей были собраны именно в Сасеба. Но никаких должностей во флотских тыловых службах для такого количества специалистов не хватало, так что большая часть из них просто сидела в казармах без дела. В течение последних 3 недель начался их массовый отток в направлении Якосуки и Якогамы. Несмотря на строжайшую секретность, ходили упорные слухи, что набирают людей для формирования экипажей новых кораблей, крейсеров и даже броненосцев, закупаемых в Англии. Так что казармы почти совсем опустели. Но, несмотря на это, артиллерийских специалистов пока еще было более чем достаточно. Это позволило сразу укомплектовать отлично подготовленным личным составом новые достраивающиеся батареи островов Осима и Кокинаура. Работы по возведению дополнительных современных фортов там продолжались круглые сутки и шли с большим размахом. Помимо постройки в самом начале, хоть и деревянных, но довольно основательных причальных сооружений, даже имеющих кое-какое подъемное оборудование, от пункта выгрузки к батареям сразу проложили мощенные камнем дороги, что полностью сняло зависимость от погоды и заметно расширило допуск по весу доставляемых на стройплощадке конструкций, в итоге позволив выиграть время. В работах на каждом из 2 больших островов было задействовано более 400 человек. На остальных небольших островках и побережье строительство велось параллельно. Благодаря всему этому, уже к концу июля на северной оконечности Осимы удалось закончить 2 главные позиции, насчитывавшие в общей сложности 12 6-дюймовых стволов. Эти пушки, большей частью снятые с Касуги и прошедшие необходимый ремонт в мастерских базы, разместили в 6 орудийных батареях, располагавшихся поблизости друг от друга. Каменные орудийные дворики обеспечивали хорошую защиту расчетам, а увеличенные щиты полностью закрывали прислугу не только спереди и с боков, но и сверху. Бетонные погреба боезапаса вмещали столько снарядов, что для их полного израсходования пришлось бы заменить стволы пушек после исчерпания их ресурса. Каждая батарея имела свой главный и запасной дальномерные посты. Правда, жилые постройки для офицеров и артиллеристов, живших пока в землянках, еще только начали возводить, но на боеспособности это никак не отражалось. Зато была проложена линия прямой телефонной связи со штабом крепости Сасеба. Кроме того, на одной из новых батарей разместили коммутатор, обеспечивавший телефонное и телеграфное сообщение с постами всего внутреннего охраняемого периметра Сасеба, ограниченного теперь северными островами архипелага Гата, островом Хирада и цепочкой островов, уходивших от Кокинауры к западу, на которых также появились новые сигнальные посты, а на некоторых и 76-миллиметровые пушки. На Осиме неподалеку от главных укреплений начали возводить противодесантную батарею, вооруженную орудиями, перевезенными с батареи, располагавшейся севернее Сасеба. Этот форт вообще полностью раскомплектовали, перенеся всю артиллерию и прочие оборудования на Осиму и Кокинауру, поскольку его позиции располагались довольно далеко от береговой черты и потому, в свете последних тактических взглядов, были признаны почти бесполезными при нападении с моря. Вот только достроить вспомогательные позиции на Кокинауре и Асиме и закончить установку малокалиберных и устаревших пушек не успели. Учтя полученный дорогой ценой опыт боев береговых укреплений с русским флотом, над орудийными двориками Мысакова и бухты Амадака начали сооружать навесы из бревен и цепей. Правда, эта конструкция почти не прикрывала сами орудия, чтобы не ограничивать секторы обстрела, защищая сверху преимущественно пути подачи боезапаса и их обслугу, также давая возможность расчетам самих пушек укрыться от сыпавшихся с неба пуль недалеко от пушек. Тем не менее это позволяло надеяться на резкое снижение потерь от шрапнельного обстрела и повышение общей живучести и боеспособности огневых позиций. Большое внимание уделялось снижению заметности укреплений с моря и воздуха. Все, что выделялось на фоне рельефа, скрывалось земляными насыпями или легкими каркасами из жердей, покрытыми окрашенной парусиной. А каменные и бетонные сооружения регулярно прикрывались свежесрубленным лапником и прочей зеленой растительностью. Основательно пересмотрели вообще все принципы размещения береговых укреплений, результатом чего стало появление, пожалуй, самого необычного и оригинального сооружения береговой обороны крепости Сосеба, названного учебно-артиллерийской позицией. Она располагалась внутри Сосебского залива на западном склоне небольшой горы, возвышавшейся над мысом Кушукизаки. Ее строительство велось в условиях соблюдения строжайшей секретности. По замыслу проектировщиков, используя корректировку огня с телефонизированных выносных наблюдательных постов, оставаясь невидимой с моря, она могла простреливать из современных скорострельных пушек весь входной канал в Сосебский залив и минные заграждения на подходах к нему и прикрывала подступы к бухте Амадака и Мысукова, препятствуя ведению тральных работ и высадке штурмовых групп. Несмотря на тыловое размещение позиции, все установленные на ней стандартные 6-дюймовые орудия Армстронга также получили развитые щиты из тонкой брони, прикрывавшие прислугу от осколков и шрапнели. Пушки установили на свои места, едва были готовы фундаменты под них. Потом их очень тщательно замаскировали и пристреляли все воды вокруг. При условии соблюдения взятых с самого начала высоких темпов, к концу августа там планировалось закончить основное обустройство и начать возведение жилых и хозяйственных построек, а пока орудийные дворики, командный пункт и дальномерный пост прикрывались временными брустверами из валунов, а погреба боезапаса разместили в перекрытых бревнами траншеях. Расчеты орудий временно также жили в палатках и землянках и активно использовались на строительных работах. Несмотря на продолжавшиеся весь световой день работы, за сохранностью маскировки следили строго. Все остававшиеся орудия калибром от 76 мм и менее использовали для развертывания противоминоносных и противодесантных батарей, разместив их в подходящих для высадки местах на всем побережье от острова Осима на юге до мыса Осаки на севере. Были подобраны и подготовлены также закрытые позиции для полевых и гаубичных батарей противодесантной обороны на внутренних, восточных склонах Мысакова, не просматривающихся с моря. Эти позиции оснастили телефонной связью с береговыми батареями и сигнальными постами на берегу. Они могли быть заняты армейскими артиллеристами в течение часа, максимум двух, с момента объявления тревоги по гарнизону крепости. Для этого в окрестностях Сосеба в состоянии постоянной боеготовности держали две полевые или одну гаубичную батарею из числа назначенных к погрузке для отправки в Маньчжурию, но ожидающих транспорта. Примерно такой же контингент почти всегда был в распоряжении командования оборонительного района Амадака. Рядом разместили мортирные батареи, укомплектованные старыми короткоствольными пушками, снятыми с передовых укреплений, где от них толку не было. В случае нападения все это могло вести перекидной огонь по пляжам, если русские снова попытаются высадить с кораблей десанты или по району нового крепостного минного заграждения, установленного у входа в залив, препятствуя тральным работам. Тотальная мобилизация на строительство укреплений всех имевшихся в крепости саперных частей, войск гарнизона и даже местного населения, в сочетании с более-менее наладившимися регулярными поставками материалов из Симоносики судами малого прибрежного каботажа позволили в кратчайшие сроки резко повысить обороноспособность главной и последней базы на западном побережье Японской империи. После окончания строительства укреплений в Сосебо планировалось также радикально усилить и оборону Нагасаки, но кое-какие работы, не требовавшие больших затрат, там уже сейчас удавалось вести одновременно с расчисткой входного фарватера и самой бухты. Предполагалось, что уже скоро порт снова сможет обслуживать морские суда. Кроме строительства укреплений, Самадзима добился важных организационных изменений во взаимодействии армии и флота при обороне крепости от нападения с моря. Он лично ездил в Осаку и беседовал с уцелевшими артиллерийскими офицерами в госпитале. По их словам, много нареканий вызывала низкая скорострельность и точность стрельбы тяжелых крепостных орудий. При промежутках между залпами в 3-4 минуты обстреливаемый броненосец успевал пройти от 6 до 9 кабельтовых, а крейсера или миноносцы и того больше. При этом они постоянно вели огонь из скорострельных орудий, затрудняя расчетом фортов обслуживание своих пушек. А плотный огонь шрапнелью буквально выкашивал людей на боевых постах и выводил из строя технику, даже за брустверами, не дававшими никакой защиты от густо сыпавшихся с неба пуль. Все это делало ответный огонь малоэффективным, даже несмотря на большое число орудий, в нем участвовавших. Противник уверенно маневрировал под обстрелом отдельными небольшими и мобильными отрядами, быстро добиваясь накрытия и применяя тактику массированного сосредоточенного обстрела пристреленных целей. При этом один или даже два отряда броненосцев или крейсеров всегда имели возможность действовать совершенно безнаказанно. Получалось, что большая численность береговой артиллерии совершенно не влияла на эффективность обороны. Только наспех организованная контратака миноносцев вызвала заметное замешательство в русской эскадре, что в итоге и позволило нанести ей значительный урон огнем с берега. При наличии несколько больших сил флота в заливе шанс отбиться все же был. Единодушно отмечалось, что все предварительные распоряжения штаба крепости Осака и штаба военно-морского района носили лишь общий характер, не повлияв никаким образом на повышение боеготовности, а настоящее взаимодействие флота и береговых батарей смог организовать только капитан-лейтенант Ямасита, командир брандвахты Тадамару, используя личные знакомства с артиллерийскими офицерами буквально за день до нападения. Если бы было время для отработки всех новых способов взаимодействия, а также методик распределения огня по разным целям, результат был бы совершенно другим. Вернувшись из этой поездки, главнокомандующий морского района Сасеба первым делом созвал совещание по вопросам обороны, на которое, кроме флотских офицеров, в обязательном порядке приглашались и все высшие офицеры штаба крепости Сасеба. В дальнейшем такие совещания собирались еще трижды. В штабе крепости постоянно работал офицер штаба морского района капитан второго ранга Курайти Ибзира, а в штабе военно-морского района офицер штаба крепости майор Ними Юкитора. Через них осуществлялся обмен информацией и общее взаимодействие флота с берегом. Были доработаны схемы пристрелки и взаимодействия батарей, подчинявшихся армейскому командованию, между собой, а также с многочисленными береговыми сигнальными постами и дозорными судами, находившимися уже в ведении флотского руководства. Пару раз проводились совместные учения по развертыванию дежурных полевых батарей и учебные противодесантные стрельбы с подготовленных для них позиций. Постоянно обкатывались новые линии связи и тренировался персонал коммутатора на Асиме. Для скорейшего завершения строительных работ на новых фортах личным приказом вице-адмирала Самадзима в акватории, прилегавшей непосредственно к базе Сасеба и ограниченной островами Кура, Татисима, Кокинарура, полуостров Боса, в ночное время сохранялось все навигационное освещение, а судоходство не ограничивалось никакими запретами. Одновременно были усилены дозорные линии на подступах к Сасеба и Нагасаки. На севере, начиная от острова Икисима на 40 миль к северо-западу, курсировали два вооруженных парохода, мобилизованные флотские угольщики Сукумару и Якомару, оснащенные радио и получившие по 4 малокалиберных пушки. Далее у входа в пролив Хирада несли дозор вспомогательные крейсера Кинсюмару и Ямагутимару, бывшие еще недавно транспортами флота и вооруженные двумя 76-миллиметровыми скорострелками. И в самом проливе постоянно держались еще две линии из небольших вооруженных судов. С юга были развернуты три основные дозорные линии. Первая шла от южной оконечности острова Шиносима у входа в залив Яцусира на запад-северо-запад до Рейдатами. На ней курсировали вспомогательные крейсера Кантамару и Хатенмару. Далее от устья залива Татибана к восточной оконечности острова Фукуи шла вторая линия, на которой несли службу мобилизованные вооруженные пароходы Киимару и Вакурамару, имевшие команды, набранные из экипажей погибших у южной оконечности Цусимы бронепалубных крейсеров. Третья линия была уже на ближних подступах к Сасеба, чуть южнее линии островов Таирождима, Есима, Кокинаура. Там патрулировали вспомогательные крейсера «Хатиман Мару» и «Тахачи Мару». Кроме того, к концу июля была развернута дополнительная линия из мобилизованных небольших пароходов, наспех оборудованных радио и укомплектованных преимущественно гражданскими экипажами. Военные моряки составляли только сигнальные вахты и командовали такими сторожевыми судами. Эта линия шла от островов Косики на северо-запад до меридиана острова Фукуэ, а затем на север. Там постоянно дежурили более десятка каботажных пароходов, посменно бункеровавшихся на островах Косики и Фукуэ. Для достаточного насыщения кораблями новых патрулей и их регулярного снабжения всем необходимым конфисковали дополнительно более двух десятков пароходов в Нагасаки и Симоносики. Были организованы угольные станции на рейде Адзима на островах Косики, в бухте Усибука на южной оконечности Шиношимы, в бухте Адзика на севере Готских островов и на рейде Гота на восточной оконечности острова Фукуэ. Помимо усиления дозоров началось формирование отдельного диверсионного отряда ближней обороны Сасеба. Предполагалось укомплектовать около десятка новых крупных каботажных шхун добровольцами из флотских экипажей и вооружить их минными аппаратами, доставленными из Нагасаки. После разгрома верфи в этом порту частично уцелевшие вооружения, предназначавшиеся для строившихся, а теперь уничтоженных там истребителей, оказалось временно невостребованным, и сам Адзима добился разрешения на его использование таким необычным образом. Поскольку сближение с современным боевым кораблем под парусами на дистанцию прицельного торпедного выстрела признавалось маловероятным, шхуны должны были пустить в дело только в крайнем случае и только ночью. Они должны были нести еще и по стандартной связке специальных мин для постановок плавучих заграждений, которые планировалось сбрасывать на пути следования вражеской эскадры, для чего оборудовались специальные наклонные площадки в кормовой части палубы, прикрытые откидным фальшбортом. Три шхуны к концу июля уже успели перестроить таким образом и даже укомплектовать экипажами. От постановки дополнительных обычных или крепостных минных заграждений сам Адзима пока вынужденно отказался из-за интенсивного и все еще довольно плохо управляемого движения малотоннажных судов северного направления и сложных навигационных условий. Однако на берегу были начаты работы по установке новых створных знаков, обозначающих безопасные проходы в запланированных сплошных заграждениях, которыми предполагалось перекрыть все пространство от Осимы за остров Ката к западу и далее на северо-восток до мыса Асаки. Их планировалось установить во второй декаде августа, приучив к этому времени весь мелкий каботаж не ходить далее залива Сазаура. В самом Сасеба, помимо накапливаемых для внешних заграждений мин, которых требовалось почти 3000 разных типов, держали в готовности пароход Амаги Мару со 120 обычными якорными минами на борту. Ими можно было достаточно быстро перекрыть вход в Сасебский залив, чтобы не допустить проникновения в него противника при возникновении такой угрозы. Но после выяснения всех обстоятельств разрушения порта Мадзиминзак решили перевести в более пустынную гавань, отведя ему место в бухте Таварата. Считалось, что при столь плотных дозорных линиях и мощных фортах времени для установки заграждения во входном канале в случае нападения будет достаточно. А мины в таком узком месте, пристреленном всеми фортами, с брандвахты, дополнительной малокалиберной скорострельной батареей и 6-дюймовыми скорострелками учебной артиллерийской позиции, а также полевыми и гаубичными батареями с обратных склонов входных мысов, к тому же освещаемым насквозь, достаточно надежно запечатывали путь к базе, позволяя в то же время легко очистить его после снятия угрозы. Восстанавливавшийся после нападения русских броненосцев порт Нагасаки также усиливал свою оборону. Там, помимо входного фарватера, приводили в порядок часть разрушенных фортов, еще годных для восстановления, готовя их к перевооружению на скорострельные 6-дюймовки, и также подготовили два минных парохода, на всякий случай, держа их вне акватории порта. Мобилизованные на военную службу Ямагути Мару и Айта Мару уже сейчас могли выставить сразу 260 мин в зоне действия возрождаемых батарей за весьма короткий промежуток времени. А после окончания работ по монтажу специального оборудования на втором из них, ожидавшемся к сентябрю, это время должно было сократиться почти вдвое. Для усиления гарнизонов крепости Сасеба и Тачибана начали переброску регулярных армейских частей из-под Химедзи и из Хиросимы, планируя заменить ими ополченцев. Но их доставка, из-за недостатка транспортного тоннажа, организованная по железной дороге, сильно задерживалась по причине всей еще неудовлетворительной работы порта Симоносеки. К концу июля на станцию Дайта прибыл только саперный батальон в неполном составе из Химедзи, и то без вооружения и амуниции. Сделать что-либо еще уже не успели. Утром 31 июля поступило сообщение, что русский флот покинул Цусиму, двинувшись на юго-запад, явно направляясь в Желтое море. Поскольку в портах Западной Кореи и Китая имелось большое количество только что прибывших пароходов с ценными грузами для армии, становилось ясно, что Рождественский снова решил напасть на транспорты в практически беззащитных гаванях, в полном соответствии со своей тактикой последнего времени. Как только об этом узнали в Токио, главный штаб немедленно потребовал от флотского руководства любой ценой обеспечить безопасную стоянку и разгрузку всех судов. Чтобы максимально ускорить отправку флота в погоню, начальник ГШ маршал Аяма Ива обратился с этим требованием напрямую к военному министру Теруити Масатака. Тот на срочно созванном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего доложил о сложившейся ситуации и явной угрозе для грузов, столь остро необходимых сражающимся войскам. После чего, вполне предсказуемо, военно-морскому совету было поручено принять все возможные меры по охране пароходов и их грузов. Эта задача обозначалась как приоритетная на ближайшее время. На этот раз интересы флотского и армейского начальства полностью совпадали. Появился шанс зажать русскую эскадру в Корейском заливе и наконец вынудить ее принять бой. В результате вслед за русскими на запад отправили все имевшиеся в Сасебо силы, только два дня назад вернувшиеся из Желтого моря после сопровождения того самого каравана, который теперь требовалось снова спасать от разгрома из-за медлительности армейских служб тылового обеспечения, до сих пор не сподобившихся разгрузить уже проведенные в гавани пароходы. Если интересы высшего флотского командования полностью совпадали с запросами армии, то его технические службы, наоборот, были категорически против срочного выхода в море. Дело в том, что, сопровождая этот конвой, японским крейсерам пришлось отправиться в плавание вокруг Кореи без положенного отдыха экипажей и обслуживания главных механизмов, едва придя из Хакодате, где они безрезультатно караулили злополучную русскую эскадру, предположительно отступавшую на север после скандальной, хоть и не состоявшейся, атаки Токийского залива. Все корабли нуждались в ремонте и регулировке машин и только начали бункеровку. Поэтому полученный к началу первого часа дня 31 июля приказ снова сниматься с якоря и с максимально возможной скоростью следовать на запад оказался, мягко говоря, не ко времени. Тем не менее уже в третьем часу после полудня три броненосных, три бронепалубных крейсера и два авиза под флагом командующего действующей эскадрой покинули Сасебо. Форсировав пролив Хирада и прихватив попутно еще пару вспомогательных крейсеров из состава дозорных сил, они полным ходом двинулись на запад. Из соображений скрытности старались не пользоваться радио, поддерживая связь со штабом и главной квартирой только через береговые сигнальные посты. Таким способом сохранялась возможность постоянно получать достаточно свежие сведения из Кореи о продвижении противника, ретранслируемые от зацепившихся за эскадру Рождественского дозорных вспомогательных крейсеров. Их не самые лучшие станции беспроволочного телеграфа были недостаточно мощными, чтобы отправлять сообщения напрямую в Сасебо или на флагманский Якумано с Мазампа, пока еще связь держали уверенно. Уже оттуда через корабли-ретрансляторы и крепость Бакан радиодепеши доходили до штаба морского района Сасебо и далее по проводным линиям на посты. План возможного боя, в случае успешного перехвата, разрабатывался уже в походе. Он был в общих чертах готов, когда миновали маяк Сироси, последний пункт связи на маршруте выдвижения. Через него передали окончательные распоряжения относительно развертывания боевых отрядов и поисковых сил. С маяка в ответ сообщили, что из полученной от МГШ телеграммы стало известно, что к негласному наблюдению за входом в Корейский залив и портом Дальний удалось привлечь крейсера из состава английской эскадры Вэйхэйвэй, на что было получено согласие возглавлявшего Восточный флот Великобритании вице-адмирала Нейла. Узнав об этом, командующий эскадрой распорядился отменить приказ о выходе только что пришедших из Кореи в Сасебо миноносцев и истребителей. Они не смогли отправиться вместе с крейсерами из-за недостатка угля в ямах, изрядно потраченного на спешный переход, а теперь и вообще не успевали догнать свой флот, уходивший на запад полным ходом. Зато на поиск Рождественского двинули все дозорные вспомогательные крейсера и пароходы от южной оконечности Цусимы и ее западного побережья. Им для поддержки придавался 7-й боевой отряд, размазанный до этого по большой площади моря южнее. Получив приказ по радио, он также двинулся на запад, сосредотачиваясь уже по пути. Одновременно дозоры севернее Цусимы были, наоборот, усилены вспомогательными крейсерами Йохимимару, Кариумару и Такасакамару, переведенными от Симоносики и Окиносимы. Также туда направлялись 7 патрульных каботажных пароходов с маневренной базы в заливе Абуродани, оборудованных уже устаревшими станциями беспроволочного телеграфа типа 1901 года с малым радиусом действия. Эти суда были малопригодны для дальних дозоров, но для несения караульной службы в прибрежной плотной сети вполне годились. Они должны были развернуть дополнительную патрульную линию к востоку от мыса Кланар, опираясь на специально для них организуемую угольную станцию в бухте Унковского. Истребители, миноносцы и все отряды Кокутай, базировавшиеся в Фузане и Мазампа, получили приказ быть готовыми выйти в море в любой момент. В МГШ не исключали возможности, что выход русской эскадры может быть отвлекающим маневром, обеспечивающим проводку очередного конвоя со снабжением на Цусиму. Допустить этого было никак нельзя. По данным, представленным начальником разведывательного управления МГШ контр-адмиралом Мису, в данный момент в Гензене находились 5 больших пароходов, предположительно с грузами для Цусимского гарнизона. Еще 6 или 7 судов закончили погрузку во Владивостоке. Исходя из того, что по самым достоверным сведениям на Цусиме уже подходил к концу запас боевого угля и продовольствия, не хватает боеприпасов к корабельной и полевой артиллерии, отправки этих судов следует ожидать в самое ближайшее время. Как уже показала практика, русские вполне способны протолкнуть караван транспортов на острова в самые сжатые сроки, воспользовавшись любым, даже самым кратким, ослаблением блокады. Между тем сообщения о смещающихся к западу перестрелках японских разведочных сил с русскими крейсерами продолжали поступать в течение всего оставшегося светлого времени суток. Одному из вспомогательных крейсеров удалось разглядеть большую группу дымов и мачты 3 или более крупных кораблей, но из-за дождя определить, русские это броненосцы или какие-то другие, так и не смогли. Донесения о контактах с противником, постепенно продвигавшимся в Желтое море, приходили в штаб военно-морского района Сосеба и всю ночь с 31 июля на 1 августа. Сообщалось также о световой сигнализации, судя по высоте обнаружения огней над горизонтом, предположительно с аэростатов, и зафиксированных коротких шифрованных переговорах по радио не менее 5 русских кораблей или отрядов в том районе. Судя по всему, они сменили тактику и продвигаются в рассыпном строе или отдельными небольшими группами, координируя свои действия при помощи поднятых в небо фонарей и беспроволочного телеграфа. Благодаря этому, скорее всего, нащупывая дозорные суда, не проламываются, как раньше, а буквально просачиваются сквозь их слишком редкую завесу. На следующий день от англичан стало известно, что старый русский крейсер заходил в Шанхай рано утром. Впрочем, в сам порт он не входил, высадив офицера на катере и сразу уйдя в море. После чего русский представитель в этом порту распорядился отправить 3 парохода с боевым высококачественным углем и транспорт водолей, явно для снабжения эскадры. В оформленных коносаментах портом назначения значился Чифу. А несколько позже, уже днем, другой крейсер из эскадры Рожественского, новый бронепалубный с 3 трубами, был замечен как раз в Чифу. От местного резидента военно-морской разведки капитана 2-го ранга Мари достаточно быстро получили сведения, что с него также сходили на берег офицеры, дважды отправлявшие телеграммы во Владивосток, после чего он ушел. Запросов на пополнение запасов угля или воды от русских не поступало. Никаких прочих сношений с берегом или другими кораблями отмечено не было, кроме обмена визитами с германским миноносцем. Он все время наблюдал за русскими, специально для этого придя из Цинда и периодически отправляя людей на берег, возможно, с телеграммами. А после их ухода встал на бункеровку. Из разговоров с его матросами удалось выяснить, что немцы передали письмо с нотой протеста от губернатора Труппеля. Вероятно, власти Киачао всерьез встревожены действиями эскадры Рожественского, уже неоднократно останавливавшей, арестовывавшей и топившей германские пароходы. В течение дня также было несколько контактов японских вспомогательных крейсеров в Корейском заливе с русскими большими крейсерами. Даже видели дымы их эскадры в просвете дождевых шквалов. Броненосные крейсера Якума, Такива и Адзума двинулись на перехват и вскоре вступили в перестрелку с обнаруженным у острова Раун трехтрубным башенным крейсером, большим ходом уходившим на восток. Но его скоро потеряли, а других кораблей так и не обнаружили. Потом были еще такие же безрезультатные перестрелки с какими-то, предположительно русскими, кораблями, но опознать их во всех случаях не удалось. А русских броненосцев все так же никто не видел, несмотря на большую численность задействованных в поисках сил. Вопреки ожиданиям от береговой охраны Порт-Артура, дальнего и портов западного побережья Кореи за весь день так и не пришло ни одного подтвердившегося сообщения о попытках нападения. Хотя по всем расчетам Рожественский должен был достичь их уже после полудня. Возможно, близкое присутствие броненосных крейсеров, о чем противнику наверняка было известно, вынудило его отказаться от атаки и срочно искать способы снова уйти от боя. Время шло. Требовалось любой ценой установить контакт с главными силами русского флота еще до наступления темноты. Но дождливая погода крайне затрудняла разведку. На Адзуме и Якума, не успевших толком пополнить запасы топлива после двух суток погони на полных ходах и последующей проводки каравана транспортов, кончался уголь. На остальных крейсерах его также оставалось немного. На Наниве вдобавок еще и грелись подшипники линий главных валов, а Такива не мог дать более 17 узлов из-за проблем с котлами. Вообще механизмы всех кораблей работали на пределе своих возможностей, а машинные команды были просто загнаны. Между тем с каждым часом все четче складывалось впечатление, что злополучной русской эскадры в Корейском заливе вовсе нет. Несмотря на активные поиски, больше не удалось обнаружить ни одного их корабля, даже виденные крейсера, по последним сведениям, уходили оттуда, а угольный караван, выйдя в море, вернулся в полном составе в Шанхай. Уже ночью 1 августа в главную квартиру пришла еще одна телеграмма от союзников англичан, в которой сообщалось о подозрительном большом трехтрубном пароходе с двумя мачтами, назвавшемся Францем Фердинандом, на который наткнулся охраняемый караван транспортов южнее этого порта сегодня вечером. Крейсер Кресси из состава эскорта погнался за ним, но безуспешно. Развив большой ход, он смог уйти от преследования, подняв при этом Андреевский флаг. По описанию пароход походил на крейсер второго ранга «Урал». Вполне возможно, это был один из быстроходных разведчиков Рожественского, отвлекавший японцев все это время и теперь прорывавшийся на юг в Восточно-Китайское море, выполнив свою задачу. В пределах Желтого моря все переговоры по радио со станцией русского типа после трех коротких телеграмм в первой половине дня 1 августа более не велись. Становилось ясно, что удара, если он все же состоится, следует ждать совсем в другом месте. В крепости Сосеба первый сигнал тревоги был получен в районе полуночи 1 августа, когда несколько неопознанных кораблей обстреляли небольшие японские пароходы и шхуны, входившие в северное устье пролива Хирада и выходившие из него в обратном направлении южнее острова Икацуки. Такое уже бывало, но теперь это была северная граница внешнего сосебского охраняемого периметра. Согласно инструкции штаба военно-морского района, через сигнальные посты передали распоряжение о немедленном прекращении движения всего мелкого каботажа в районе острова Хирада. А в направлении Симоносики выслали вооруженные посыльные суда с приказом сопроводить встречные транспорты шхуны и фуни на безопасные стоянки. Далее им предписывалось отстояться на якорях под берегом до прояснения обстановки, поддерживая постоянную связь с сигнальными постами. Довольно долго после этого ничего не происходило, пока спустя несколько часов русские номерные миноносцы, двигавшиеся на юг, не были обнаружены западнее острова Камиджика, уже в самой середине пролива Хирада. Причем они вели себя агрессивно и не пытались скрытно миновать патрули, а наоборот, атаковали их, рассеяв отступавший от них к юго-востоку пароходный дозор и потопив одно судно из его состава. К сожалению, известно об этом стало не сразу. Атакованные дозорные суда не имели радио, поскольку считалось, что для несения караульной службы в узком проливе вполне достаточно прожекторов, сигнальных ракет и фонарей. Но из-за дождя и тумана сигнальные ракеты и морзянку прожекторов долго никто не мог разобрать. С береговых наблюдательных постов видели только непонятное зарево, принятое за отсветы орудийных залпов в проливе, да слышали близкую канонаду. Узнать ее причину удалось, только когда остатки дозора вошли в залив Шиджуки, спустя почти час после начала боя, и мичман Мацуи, командовавший уцелевшими судами, отправил рапорт о случившемся на берег. Только после дополнительных уточнений его донесение отправилось дальше по инстанциям. Получив его, в штабе морского района появились подозрения, что это не просто очередной набег, а нечто более масштабное. В это же самое время много южнее пролива Хирада, в 01:03 ночи с 1 на 2 августа дозорный пароход Аямару уже из самой южной дозорной цепи охраняемого периметра Сасеба разразился депешей об обнаружении сразу двух четырехтрубных больших миноносцев. Телеграмма обрывалась на полуслове. Он даже не успел сообщить курс обнаруженных кораблей и свое точное место. Связь с ним восстановить больше не удалось. Этот обрывок телеграммы был принят вспомогательным крейсером Кантамару и ретранслирован далее на север. Через полчаса о новом контакте уже также знали в штабе морского района Сасеба, а немного позже и в Токио. Там к этому времени стало известно еще и о том, что русские крейсера с боем прорвались из Корейского залива, успешно миновав не до конца сформированную дозорную линию к востоку от мыса Шантунг. Исходя из этого, встреченным в открытом море юго-западнее Кюсю четырехтрубным миноносцем мог быть только русский истребитель, шедший в охранении вражеской эскадры. Следовательно, Рожественский действительно находился сейчас совсем не там, где его искали все это время, и, вполне возможно, шел в Тихий океан. В то, что он решится атаковать крепость Сасеба, в НГШ пока никому не верилось. Все, что было известно о противнике, до сих пор вполне укладывалось в широкомасштабные отвлекающие действия, обеспечивавшие проводку очередного конвоя на Цусиму. Так и было доложено в ставку Верховного Главнокомандующего. Хотя от агентов разведки во Владивостоке и Гензене не поступало никаких новых сведений о стоявших там транспортах с грузами, вполне возможно, что эти известия еще просто не дошли. Возможность перехватить конвой, в случае если они движутся к Цусиме, все еще имелось, исходя из чего и предполагалось планировать все дальнейшие мероприятия. Однако ряд превентивных мер все же приняли, чтобы исключить различные неожиданности. Военно-морской район Сасеба привели в полную боевую готовность. К 3 часам ночи в крепостях Бакан, Сасеба и Тачибана объявили боевую тревогу. Скоро все навигационные огни были погашены, а прилегавшие к портам воды, даже ночью кишащие мелким судоходством, начали быстро пустеть. К утру в районе Сасеба запретили абсолютно все передвижения по воде, кроме патрульных сил, чего уже давно не делалось. Однако из-за чрезвычайно большой численности мелких посудин, сновавших во всех направлениях, их все удалось загнать на охраняемые рейды только перед самым рассветом. Одним только пассивным ожиданием возможного появления противника начальник военно-морского района Сасеба не ограничился. 4 дежурных номерных миноносца со стоянки под северным берегом острова Кура срочно отправили в район к югу-юго-западу от Кокинауры для разведки и несения дозора. Следом за ними принимавшие уголь и воду у минной пристани в Сосипской бухте истребители 5-го отряда истребителей и миноносцы 5-го отряда миноносцев, так и не закончив бункировку, развели пары и начали покидать порт. К 3 часам утра 2 августа они заняли выжидательную позицию между островами Осима и Кокинаура рядом с брандвахтенным пароходом Хакоку Мару. Но сообщений о противнике от дозоров ни с юга, ни с севера больше не было. Ушедшие на поиск миноносцы, рассыпавшись широкой цепью, тоже никого не видели и, к рассвету почти достигнув параллели Нагасаки, уже развернулись на обратный курс. Погода снова испортилась. Мелкий нудный дождь опять скрывал все вокруг. Вдобавок появился обволакивающий туман. В штабе военно-морского района Сасеба нарастало беспокойство. Были спешно отправлены в море все резервные суда дозорных сил из залива Кагосима и Южного Кюсю, так как все еще не исключалось, что русские могут двинуться и в Тихий океан. Самадзима требовал немедленно найти мелькнувшие русские миноносцы и тех, кого они охраняют, но контакта все не было. Так продолжалось до половины 6 утра, когда от вспомогательного крейсера Хатиман Мару, в тот момент находившегося всего в 14 милях к юго-западу от Кокинауры, пришел сигнал тревоги. Связь снова быстро оборвалась, и более радио южнее и юго-западнее Кокинауры, а вскоре и возле самого Сасеба, пользоваться стало невозможно. Это вызвало некоторые затруднения с выдвижением дополнительных сил для разведки, но все же спустя примерно 20 минут через брандвахту на истребители и миноносцы обоих пятых отрядов передали приказ штаба морского района провести поиск противника в районе островов Атати и Катати, а также у южного устья пролива Терасима. Два истребителя и пять миноносцев тут же ушли в дождь и туман, разворачиваясь в цепи, держа курс на запад-юго-запад. По мере удаления от берега туман быстро редел, а моросящий дождь, хотя и сужал поля зрения, все же давал возможность осмотреться. Это позволило почти сразу обнаружить русскую эскадру. Но известить об этом командование военно-морского района все так же не было возможности. Радио плотно фонило помехами. Посланный с донесением к острову Катати миноносец сообщил только, что нашли две колонны крейсеров и броненосцев, идущие к Сасебо, и больше не появлялся. Впрочем, это теперь уже и не требовалось. Наконец, найдя своего противника, японцы тут же его атаковали. Небольшое удаление места вспыхнувшего боя от береговых сигнальных постов на Кокинауре, Атати и Исими позволяло хорошо слышать оттуда то стихавшую, то разгоравшуюся с новой силой частую стрельбу скорострелок, постепенно смещавшуюся в сторону Сасебо, о чем теперь постоянно докладывали по телефону в штаб крепости. А начавшееся вскоре буханье тяжелых пушек, хорошо слышимое даже на командном пункте Мысакова, не оставило сомнений, что русские броненосцы, которые искали так долго, тоже здесь. Еще какое-то время проводная связь с Осимой и расположенными западнее нее островами действовала, что позволило определить примерное направление движения противника и провести на его пути развертывание последнего резерва обороны в виде всех трех шхун диверсионного отряда и начать выдвигать дополнительные силы к району боя. Но вскоре начало происходить что-то странное и непонятное. Когда спустя несколько дней следственная комиссия восстанавливала хронологию событий, было установлено, что переговоры по телеграфу и телефону с центральной и южной части Осимы между береговыми сигнальными станциями, расположенными западнее этого острова, все также были вполне возможны в течение всего дня. Но с Осимы в сторону Сасебо ни телефонной, ни телеграфной связи вскоре после рассвета уже не было. В то же время из Сасебо могли связаться только с теми, кто был южнее или севернее базы вдоль западного берега Кюсю, а также с островом Хирада и его окрестностями, но телефонная и телеграфная линия, уходившая на запад через пролив Терано-Осиму и далее по цепочке островов в сторону архипелага Гот, не работала. Связь с сигнальными постами на восточном берегу этого острова через пролив Тера можно было поддерживать при помощи семафора или световой сигнализации. И это было все. Коммутатор на новом форту Осимы не отвечал даже на прямые вызовы с горы Шимондаки, с которой, в ответ на запрос об обстановке для штаба Южного укрепленного района Амондака, отмигали прожектором, что слышали звуки ружейной стрельбы в том районе. Нарочный, отправленный на коммутатор, не вернулся. Только около 6 утра ситуация начала проясняться. С Осимы снова прожектором сообщили, что русские высадились на севере острова, внезапным ударом захватив новые скорострельные батареи, обеспечивавшие устойчивость всей оборонительной позиции у входа в Сасебский залив. С сигнальных постов доложили, что они пришли на миноносцах с севера, то есть от Сасебо. Брандвахтенный пароход Хакокумару подорван миной и обстрелен с этих миноносцев, после чего выбросился на отмель и затонул. Это звучало совершенно невероятно. От места все еще продолжавшегося боя миноносцев с обнаруженной южнее Катати русской эскадрой до района высадки их десанта было больше 10 миль по прямой. А они, судя по докладам, еще умудрились сделать крюк, обогнув банку Араидоси с севера, и незамеченными пройти мимо дозоров у острова Кура и патрулей у входа в Сасебский залив. И это при том, что после восхода солнца, несмотря на шедший перевалами дождь, с командного пункта Мысакова более-менее просматривалась вся прилегающая акватория от мыса Асаки на севере до северной оконечности Осимы на юге и банки Араидоси на западе. Причем со всеми дозорными судами, строго выдерживавшими свои позиции и верно ответившими на запрос позывного с берега, одновременно начали поступать сведения, что в южной части пролива Хирада слышат частые хлопки миноносных пушек и залпы чего-то более серьезного. Причем эта перестрелка постепенно огибает остров Хирада с юга и тоже движется к Сасебо. Состав сил противника, форсировавших пролив, неизвестен, но предположительно там могут быть как минимум крейсера. Но они вообще еще даже не показались в виду острова Кура, следовательно, находились милях в 20 к западу от входа в Сосипский залив и никак не могли повлиять на ситуацию у северной оконечности Осимы. На первый взгляд действия нападавших выглядели несогласованными. По последним достоверным сведениям о местонахождении и скорости продвижения русских отрядов получалось, что время, чтобы выправить положение, еще было. Контр-адмирал Самадзима приказал немедленно отбить новые скорострельные батареи любой ценой. Но еще до этого приказа из бухты Амадака в помощь гарнизону Осимы отправили на катерах, лихтерах и прочих малых судах большой отряд пехоты из состава гарнизона Южного укрепленного района. Одновременно, обеспокоенный возможностью скорого появления русских кораблей рядом с якорными стоянками пароходов, уже загруженных армейскими грузами и готовых к отправке на материк, главнокомандующий военно-морским районом Сосеба приказал распространить среди экипажей пароходов свое категорическое распоряжение по принятию всех возможных мер для срочного перехода во внутреннюю акваторию Сосебского залива. В случае невозможности немедленно исполнить это, при нападении было приказано открывать кингстоны на мелководье, чтобы не позволить увести суда со стоянок. Экипажи иностранных транспортов срочно предписывалось свести на берег и заменить японскими, способными предпринять все возможные действия по сохранению транспортов и их грузов или затопить судно в случае угрозы его захвата. Допускалась даже умышленная посадка на мель, при условии сохранения пропускной способности фарватеров. Одновременно было приказано отменить планировавшуюся погрузку войск на транспорты в бухте Сугя и перевести все пароходы, скопившиеся там, в порт Сосеба. Чтобы не осложнять навигацию в акватории базы, эти суда планировалось разместить в районе верфи, как можно дальше от входа в гавань, а всех из южной части Сосипского залива немедленно начать выводить каналом Харя в просторный Амурский залив. Это распоряжение в штабе военно-морского района многие тут же обозвали паникерским, но Самадзима был непреклонен и заявил, что берет всю ответственность на себя и требует его немедленного исполнения и доведения содержания до экипажей всех судов, находящихся в охранном районе Сосеба как можно скорее. Попытки саботировать его исполнение будет считать актом измены империи и императору и карать на месте по всей строгости военного времени. В конечном итоге приказ все же дошел по назначению, хотя и слишком поздно. Тем не менее это лишило русских почти всех потенциальных трофеев и позволило спастись нескольким груженым судам, успевшим уйти от миноносцев и крейсеров через канал Харя в мелководный Амурский залив. Но после потопления нескольких пароходов прямо в канале они оказались заперты там и смогли покинуть его только после расчистки фарватера, что удалось сделать лишь через 2 месяца после окончания войны. Глава 6. После встречи с Аймару Рожественский продолжил движение на северо-восток, невзирая на активизировавшуюся сеть радиостанций противника. Новых контактов не было, а все вновь проявлявшиеся японские передатчики, судя по силе сигнала, работали на изрядном удалении и непосредственно эскадру, скорее всего, не видели. Из этого в штабе сделали вывод, что дозорную линию удалось преодолеть более-менее удачно и что истинный курс нашего флота для противника все еще неизвестен. Держали ход в 12 узлов. Погода часто менялась. Дождь то прекращался, то начинался снова. А по мере приближения к берегу еще и навалился туман, тянувшийся полосами. Такая слякоть вполне благоприятствовала скрытному проникновению в хорошо охраняемые воды вокруг Сосеба, но в то же время и противнику позволяло незаметно приблизиться для решительной атаки. Пока каких-либо признаков близкого присутствия японских разведчиков не отмечалось, дозорных судов более не попадалось, а поднявшаяся была волна в японских радиопереговорах стихла, так и не приблизившись. К рассвету из радиорубок всех кораблей докладывали только о регулярных, редких и коротких телеграммах японским кодом. Хотя теперь сигнал уже стал достаточно сильным, а пеленги на обнаруженные станции определялись, в том числе и у нас за спиной. В начале 6 часа утра с блестящего отправленного на разведку вперед по курсу эскадры обнаружили силуэт большого парохода слева по борту. Он шел приличным ходом, держа курс поперек нашего. В момент обнаружения до него было всего 7 кабельтовых. С него блестящего, похоже, тоже увидели, так как положили лево руля, явно пытаясь проскользнуть за кормой. Поняв это, командир истребителя капитан 2-го ранга Шамов решился нарушить приказ о радиомолчании и приказал дать телеграмму на эскадру о движении в их сторону подозрительного судна, сразу после чего развернул свой эсминец в атаку. но едва довернули в сторону подозрительного силуэта, как тот открыл огонь. Противник имел на вооружении современную скорострельную артиллерию и к бою был готов. Всплески вокруг миноносца вставали часто, но, к счастью, точность огня оставляла желать лучшего. Кроме того, бросалось в глаза, что на этот раз не наблюдалось разрывов от удара снарядов о воду, лишь всплески, как от сплошных ядер или практических выстрелов, чего ранее никогда не наблюдалось. Одновременно японец начал увеличивать скорость, еще больше отвернув влево. В ходе короткой перестрелки пушкам эсминца так и не удалось его всерьез зацепить, и скоро он вообще скрылся в тумане. Преследовать не пытались, снова вернувшись на свою позицию в 5 милях впереди эскадры на левом фланге головной завесы из 3 эсминцев. Только что вступивший в строй флота вспомогательный крейсер «Хатиман Мару» был вооружен трофейными русскими 6- и 3-дюймовками кани, снятыми с затопленного в Чемульпо крейсера «Варяг». Боекомплект состоял из русских же снарядов с тугими взрывателями, а расчеты пушек еще не закончили полного курса подготовки. В ходе перестрелки было отмечено начало радиотелеграфирования, вероятно, с этого самого парохода. Его сначала не перебивали, поскольку немного ранее флагман начал вызывать по радио северную десантную группу и имелся приказ до окончания этих переговоров не использовать свои станции на передачу. Капитан 2-го ранга Семенов вскоре ответил короткой кодовой фразой, означавшей, что у него все нормально, идут по графику. По прикидкам штурманов между нашими десантными силами и броненосными отрядами было не более 30 миль. После получения ответа от северной группы и отправки квитанции, японский передатчик немедленно забили мощной искрой сразу с нескольких станций. Это полностью нарушило радиосвязь в окрестностях Сасеба, как для нас, так и для японцев. Одновременно истребители из головной завесы, получив сигнал, начали постепенно подтягиваться к главным силам. Их еще не видели с броненосцев и крейсеров, когда началась частая стрельба прямо по курсу, быстро сместившаяся влево. На флагмане взвился сигнал отражение минной атаки. Его тут же отрепетовали на всех броненосцах и крейсерах. К этому уже давно были готовы. Расчеты артиллерии и аварийные партии стояли на своих постах. Десятки пар глаз через линзы биноклей, зрительных труб и прицелов, да и просто так вглядывались в клубящуюся сырую муть вокруг, перечеркнутую диагональными струями дождя. Хода и курса не меняли, ожидая известий от головных дозоров. Между тем, перестрелка впереди, перетекая по фронту с фланга на фланг, то стихала, то снова разгоралась. Наших эсминцев все еще не было видно, хотя они уже должны были успеть оттянуться к главным силам. Никаких сигналов от них, по забитому помехами радио не принимали, а световые или ракетные разглядеть в таких условиях надежды было мало.